площадей Логана и Томаса, где живет беднота, выше к северу увидишь ряд уютных коттеджей, менее изысканных, чем в Чави-Чайзе, но с явными приметами достатка их хозяев. В них также живут негры. Они поднялись на несколько ступеней выше тех, кто остался за стенами бедных кварталов. В материальном плане их даже многое объединяет с белой элитой Вашингтона. У них существуют связи по профессиям, они встречаются на приемах, у них счета в одних и тех же банках. Однако это, как писал известный американский журналист Уикер, все же две противоположные нации. На резкую отчужденность, которая присуща не только беднейшим слоям, но и состоятельным кругам белой и черной Америки, обращает внимание во многих социальных исследованиях. И проявление этой отчужденности связывает прежде всего с тем, что расизм пустил глубокие корни в жизни страны. Его тяжелое наследие по-прежнему давлеет над психологией даже тех, кто считает себя очищенным от его предрассудков. Есть в газете «Вашингтон-Пост» специальный раздел «Стайл». Это не только ежедневный калейдоскоп светской хроники, рисующий портреты известных личностей, но и панорама общественной и культурной жизни американской столицы. В «Стайле» был помещен целый раздел, посвященный теме взаимоотношений белой и черной общин Вашингтона, причем взаимоотношений между представителями ее имущих кругов, между общественными деятелями, деятелями искусства и культуры. Центральной темой в этом обзоре та же отчужденность или резкое отдаление друг от друга, присущие двум национальным группам, как писала газета. Короче, это и есть признак российского неореализма. Касаясь расовой проблемы в Соединенных Штатах, часто апеллируют ко времени 15-летней давности, когда в стране развернулось широкое движение за гражданские права. Это своеобразная точка отсчета, по которой сверяют показатели изменений, происшедших с тех пор во взаимоотношениях белой и черной Америки. Но именно время и показало, что существенных изменений в окончательном искоренении расизма и расовых предрассудков в Соединенных Штатах Америки не произошло. Если в разделе «Стайл» предстает мрачная картина взаимоотношений в среде так называемых «интеллектуальных кругов», то в фундаментальном исследовании, докладе Национальной городской лиги Вашингтона «Положение Черной Америки», мазки более мрачны. Доклад издается ежегодно, и год от года он не прибавляет оптимизма. Полотно жизни негритянского населения страны становится все темнее и темнее. Жизнь негров, так охарактеризовал лидер Национальной городской лиги Джон Джакобс, положение Черной Америки поистине катастрофическое, и это укор нации, это угроза ее будущему. Особую вину за это несет ушедшая администрация Рейгана, при которой уровень жизни негритянского населения заметно покатился вниз. Столица, а не центр страны. Но возвратимся к Вашингтону. Для многих американцев, приезжающих в этот город, он столица, но никак не центр Америки. В представлении старожила Лос-Анджелеса, Хьюстона, Атланты или Чикаго, Вашингтон — провинция, в которой только-то примечательного, что Конгресс, Белый дом да Национальный архив, где выставлены в золоченых рамах выцветшие от времени Конституция Соединенных Штатов Америки, Декларация независимости и Биль о правах. Провинциальность ощущается ими уже, как говорится, у порога города. Вылетев, скажем, из чикагского аэропорта Охайро или Атланты, этих подлинных воздушных замков, где десятки гейтов, выходов к самолетам соединены с центральными залами подземным метрополитеном, пассажир чувствует себя по-иному в длинных, напоминающих пакгаузы строениях Вашингтонского аэропорта. Другой аэропорт столицы, Даллас, несколько модернистее, но и он не может сравниться с воздушными воротами других больших американских городов.